Почему Римская империя приняла христианство? Христианство стало распространяться с невероятной быстротой. Христиане воспринимали это как чудо Господне, а их противники – как опасность для мирового порядка и существующей культуры. Историки считают, что с конца I века и до обращения Константина в христианство в каждом поколении 500 000 человек принимало христианство. За первые 300 лет своего существования христианство стало религией большей части населения, а вскоре и господствующей религией империи. Возникает вопрос, что же сделало эту религию настолько притягательной, и почему она с такой легкостью победила все языческие культы, существовавшие в Римской империи, включая культы восточных богов. Каким образом христианству удалось удовлетворить религиозные и духовные нужды сомневающихся приверженцев этих культов? Что сделало его столь притягательным как для выходцев из простого народа, так и для наиболее просвещенных умов того времени? Говоря словами Рамсея Макмаллена, как могло случиться, что церковь выросла до таких размеров, что уже к середине II века заняла ведущее положение во многих городах и небольших районах, а к середине IV века распространилась на население примерно в 5 000 000 человек? Этот вопрос является ключевым для истории западной культуры. Но, кроме того, проблема столь быстрого распространения христианства имеет большое значение и для выяснения взаимоотношений между христианством и иудаизмом. Ответ на этот вопрос может объяснить и причину изоляции евреев как меньшинства, категорически отказавшегося признать то, что признал весь окружающий мир, то есть истинность христианской веры. Этот отказ поставил христианство перед теологической проблемой точно так же, как быстрое распространение христианства представляло проблему для иудаизма. Вопрос о быстром распространении христианской веры слишком широк, чтобы мы могли дать на него исчерпывающий ответ. На эту тему написано много книг. Вопрос этот продолжает занимать историков Римской империи, историков христианства и исследователей различных аспектов культуры в целом. Однако и в ограниченных пределах данного курса можно привести некоторые соображения, проливающие свет на этот вопрос. Разумеется, надо помнить, что любой обзор не является исчерпывающим и что существуют и другие концепции. Во-первых, следует отметить, что данный вопрос, почему Римская империя столь быстро приняла христианство, относится не столько к христианству, сколько к самой Римской империи и ее проблемам. Этот вопрос выявляет некую недостаточность Римской империи, существование определенной ниши, которую христианству удалось заполнить. Чтобы разобраться в этом вопросе, следует досконально изучить общественную и духовную жизнь в Римской империи того времени и выявить те проблемы, на которые христианство смогло дать ответ, то есть обнаружить ту нишу, которую оно заполнило собой. Похоже, что принятие Римской империи и христианства объясняется в первую очередь общественными нуждами, а также психологическими и культурными особенностями народных масс империи. Вопросы же теологии имеют второстепенное значение. Мы уже упомянули, что существовала некая неудовлетворенность языческими культами, которая с первого века новой эры распространилась по всей империи. Появилась тяга к религии, которая могла бы в большой степени удовлетворить умственные и духовные потребности людей. Эта неудовлетворенность и поиск новых путей заставили многих жителей империи обратиться к мистическим восточным культам, а также к иудаизму. Основным вопросом, на который языческие культы не могли дать ответ, был вопрос индивидуального спасения со всем, что с ним связано. Судьба души после смерти, кто спасется и каким образом можно надеяться на избавление. Иначе говоря, есть ли награда и наказание? Существует ли божественное провидение? Действует ли в мире божественная справедливость? На все эти вопросы христианство дало более удовлетворительные ответы, чем другие религии и культы, существовавшие до него. Угроза личности и государству со стороны варварских племен, нападавших на границы империи, как и тяжелое экономическое положение в самой империи, усилили ощущение страха и растерянности и создали потребность в утешении, если не в этой жизни, то в мире ином. Однако для того, чтобы понять причины перехода Римской империи в христианство, следует сосредоточиться не только на новых идеях, которые христианство принесло с собой, но и на путях, которые оно предлагало для осуществления этих идей. Как показал уже упоминавшийся выше Макмаллен, способ распространения идей играл не меньшую роль в христианском миссионерстве, чем сами идеи. Миссионеры старались работать в первую очередь с менее образованными слоями общества. До середины IV века лишь немногие среди интеллектуалов прошли обряд крещения. Основная масса крещенных являлась выходцами из менее образованных кругов. Большинство новообращенных не умели писать и читать, многие бродяжничали, все жили в условиях крайней тесноты. Эти особенности жизни способствовали быстрому распространению новых идей. Обычно новые идеи распространяются в первую очередь в больших городах. Так случилось и с христианством. В этих городах христиане жили бок о бок с язычниками, ели с ними за одним столом, участвовали в тех же собраниях и оказывались похороненными на тех же кладбищах. Христианская религия не отделяла верующих посредством особых обычаев от всего остального населения. Новообращенные входили в лоно церкви со всеми своими прежними языческими обычаями, от которых должны были отказаться только спустя много поколений в результате длительной и упорной воспитательной работы, проводимой церковью. Миссионеры обращались к вышеупомянутой группе потенциальных верующих в основном при помощи устных проповедей. В миссионерской деятельности главную роль играли харизматические личности, походившие в этом смысле на Павла и первых христианских апостолов, учеников Иисуса, бравших, в свою очередь, пример с него самого, чья деятельность описана в книге «Деяний». Апостолы, как и наиболее известные миссионеры, более позднего времени сочетали чудеса с проповедями, посвященными определенным темам, самой главной из которых являлась тема монотеизма. «Один единый Бог создал этот мир и царствует в нем. Языческие боги тщетные и злокозненные». Эти слова миссионеры подтверждали словами и действиями, которые зачастую были важнее слов. Действия напоминали те чудеса, которые совершал пророк Илья, Илиау, при большом стечении народа, и которые были обращены против пророка Ваала, а также вызов дождя, наказание представителей языческих религий, лечение неизлечимых заболеваний, изгнание бесов, экзоркизмус. Одной из главных специализаций ранней церкви был обряд изгнания бесов. Сам Иисус лечил людей от вселившихся в них демонов. Его ученики поступали так же. В церковной иерархии существует должность экзорциста, то есть человека, изгоняющего бесов. Он занимается тем, что изгоняет духов, вселившихся в тело того или иного человека. Каждый новый христианин, прежде чем пройти обряд крещения, проходил обряд изгнания духов. Из знаменитых ранних христиан стоит упомянуть Антония, первого христианского монаха, жившего в восточной части империи, и Мартина Туркского, жившего на западе. Мартина Туркского принято считать отцом французской церкви. Он был назначен епископом Тура в 376 году. Антоний и Мартин являются типичными зачинателями христианского миссионерства в Римской империи. Оба избрали монашеский образ жизни как проявление своего христианства. Чудеса, которые, по слухам, совершали люди, подобные Антонию и Мартину из Тура, доказывали абсолютное превосходство христианского бога над богами язычников. Эти чудеса производили огромное впечатление на мир, который привык верить в существование чудес. Слухи о чудесах распространялись быстро и способствовали переходу в христианство как свидетелей этих чудес, так и тех, кто только слышал о них от других. А после этого было уже легко проповедовать веру в единого Бога, мессией которого является Иисус, а также говорить о Боге справедливости, который судит, о воздаянии и наказании, о морали и божественных законах, которые правят миром, о воскресении из мертвых, новом понятии, которое не было свойственно языческому миру. Христианство обещало прощение грехов всем, победу сил добра над силами зла, а также очищение души благодаря благодати, данной в Иисусе.

Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Деяния апостолов 17:16-31. В двух приведенных отрывках описывается миссионерская деятельность Петра и Павла. Охарактеризуйте аудиторию, к которой обращались Петр и Павел. Какими методами убеждения они пользовались? Чем объясняется успех проповеди каждого из них? После обращения императора Константина в корне изменились условия и характер распространения христианства. Император своим поступком продемонстрировал, что предпочитает христианского Бога всем остальным богам, и этот акт имел огромные последствия. Кроме того, переход Константина в христианство оказал огромное политическое и экономическое влияние на положение христианской церкви. Император строил роскошные церкви, либо давал деньги на их постройку. Эти новые церкви стали символом величия христианской религии и доказательством истинности христианской веры. Император предоставил церкви имущество и денежные пожертвования, освободил церковь и ее служителей от уплаты налогов, а также от имущественных претензий по поводу завещанных ей наследств. Кроме того, он приказал местным властям действовать в том же духе. Сыновья Константина поступали так же, как их отец, за исключением короткого промежутка времени царствования императора Юлиана. Римская империя со времен Константина функционировала как христианская империя. Юлиан делал попытки возродить основы языческой религии, объявил о терпимости по отношению ко всем религиям, и все это исходя из желания создать общую религию, основанную на неоплатонизме. Планировал восстановить Иерусалимский храм, очевидно, в виде храма высшего божества, похожего на другие подобные храмы, которые Юлиан предполагал возвести и в других местах. Юлиан был прозван христианами отступником. Таким образом, церковь стала богатой, а богатство, как известно, обладает большой притягательной силой. Помимо императорских пожертвований и привилегий в уплате налогов, церковь получала также пожертвования от богатых людей, переходивших в христианство, а также наследства, которые полностью или частично оставляли ей христиане, отдававшие церкви свое имущество ради спасения души. Чедвик отмечает, что уже в 251 году церковь города Рима была достаточно богатой для того, чтобы содержать епископа, 46 пресвитеров, 7 диаконов, 7 иподиаконов, 42 служки, 52 изгонителя бесов, псаломщиков, те, кто читает в церкви священное писание вслух, и сторожей. Более того, эта церковь материально поддерживала 1500 вдов и бедняков. И это богатство было у церкви города Рима еще до опубликования императором Галлием в 260 году декретов о терпимости по отношению к христианам, после которых церкви было официально разрешено владеть имуществом. Можно с легкостью себе представить, до каких пределов возросло имущество римской церкви после того, как христианство стало разрешенной религией, и император начал одарять ее многочисленными пожертвованиями. Наряду с созданием финансовой мощи, епископы получили право занимать политические должности при императорском дворе. Они стали желанными гостями при дворе, входили в свиту императора и выполняли различные его поручения. Лица, принадлежавшие к высшим слоям общества в долгое правление императора Константина, очень быстро осознали, что для сохранения своих позиций в органах власти им лучше перейти в христианство. Переход в христианство стал модой, стал признаком времени. Несмотря на то, что император проявлял терпимость ко всем религиозным культам, колесо истории начало вращаться в противоположную сторону, и христианство превратилось из религии преследуемой в религию предпочтительную. Скоро наступит день, когда христианской церкви придется проявлять терпимость по отношению к другим религиозным культам, и она будет куда как менее терпимой, чем те, кто проявлял терпимость по отношению к ней. Миланский эдикт 313 года, который признал христианскую церковь и объявил о терпимости по отношению ко всем религиозным культам, развязал руки христианским проповедникам, которые начали делать открыто то, что до сих пор делали тайно. Церковь даже начала использовать силу и закон для обращения в христианство больших масс населения, которые не торопились делать это самостоятельно. К концу IV века христианство стало религией власть придержащих, а переход в христианство перестал быть велением души или модой и превратился в жизненную необходимость. Однако в нашем описании процесса христианизации Римской империи не следует забывать и значение христианской благой вести. Христианское кредо «верую» было весьма убедительно разработано и сформулировано. Во всяком случае, оно было гораздо более убедительно, чем старые языческие верования. Христианская этика, подчеркивавшая любовь к Богу и человеку, обладала большой притягательной силой. А то, как христиане заботились о бедняках, больных и неимущих своей общины, христианская благотворительность производила необычайно большое впечатление на их соседей-язычников. Не меньшее впечатление производило ощущение общности судьбы и общинного единства, которое исходило от церкви и давало каждому ее члену чувство уверенности в себе. Церковь с самого начала была хорошо сконструированной организацией, во главе которой стоял епископ, глава общины. Епископам помогали диаконы, которые отвечали за административные и экономические нужды общины, а также за благополучие относящихся к церкви неимущих. Подобная организация, несомненно, давала уверенность всем, находящимся в ее лоне. Более того, церковь не только создавала уверенность в сегодняшнем дне, но и обещала еще и вечную жизнь. Помимо всего сказанного, стоит напомнить еще и о том большом впечатлении, которое произвели на язычников стойкость христиан во время преследований, в особенности деяния христианских мучеников. Готовность столь многих людей страдать и умереть за свою веру воспринималась в качестве свидетельства истинности этой веры. Деяния мучеников играли большую пропагандистскую роль. Павел сказал: «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Послание Галатам 3:26-28. Каково должно было быть влияние этих слов? Кому эти слова должны были особенно понравиться? Для женщин из высших слоев общества христианство обладало особой притягательной силой. Это притяжение было основано на словах, сказанных Иисусом в Нагорной проповеди, в которой содержатся основы христианской этики, Матфей 5:31-32, согласно которым христианство проповедовало святость брака. Кроме того, христианство обещало спасение как мужчинам, так и женщинам и утверждало, что все равны перед Господом. Новое учение было близко и сердцам угнетаемых, оно отличалось высокими этическими принципами, которыми славилась христианская община. Христиане утверждали, что каждый человек создан по образу и подобию Божьему, будь то женщина, слуга или раб. Христианство противилось рабству, так как человек может быть рабом одного лишь Господа. Однако, не желая нарушать сложившийся общественный порядок, оно предлагало рабам утешение, выраженное в словах Павла: «Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равно и призванный свободным есть раб Христов». Первое послание Коринфянам 7:22. Многие христиане действительно освобождали своих рабов. Более того, освобожденные рабы нередко занимали впоследствии достаточно высокие места в христианской иерархии. Христианская проповедь делала ударение на будущем мире, и наряду с идеей равноправия оно проповедовало также презрительное отношение к любым проявлениям силы, существующим в этом мире. Христианское учение выглядела аполитичным, но содержала в себе немалую опасность для существующего общественного и политического строя. Христианство обрало в себя многие детали наиболее распространенных языческих культов. Например, христиане, как и язычники, поклоняющиеся единому и высшему Богу Солнца, встречались в воскресенье и молились, обратясь на восток. В начале IV века в западной части империи начали праздновать 25 декабря, день рождения Бога Солнца, как день рождения Иисуса. В глазах простого народа оба культа, без сомнения, слились воедино. Старая и новая религия стали восприниматься как одно. Можно предположить, что за исключением интеллектуалов из высших слоев общества и людей, переживших большое душевное потрясение, христианство воспринималось большинством жителей империи весьма поверхностно. Церковь не вникала слишком глубоко в убеждения тех, кто принимал христианство. Процесс воспитания христиан церковью начинался после обряда крещения новых верующих. Фактически, этот процесс воспитания продолжался на всем протяжении средних веков. Особенно интересен процесс перехода в христианство интеллектуалов. Наиболее широко известный пример мы можем найти в исповеди «Конфессионес» Августина из Гиппона. Августин был наиболее значительным из западных отцов церкви. Его формулировки христианской догмы на протяжении многих столетий были непререкаемыми. Среди этих формулировок было и определение отношения церкви к евреям. Августин был сыном христианки и язычника. Он рассказывает о своем принятии христианства как о последнем этапе многолетних сомнений, во время которых происходил отчаянный поиск истины в книгах языческих философов и в манихействе. Манихейство – это религия, возникшая в Вавилоне и Персии в III веке новой эры, названа по имени основателя и пророка этой религии Мани. В основе манихейства лежит дуалистическая вера в то, что мир есть овеществление борьбы между двумя противоборствующими силами – добром и злом, светом и тьмой, духом и телом. Мировая история является историей борьбы с тьмой до полного исчезновения последней. Манихейство было широко распространено в Римской империи до тех пор, пока его не вытеснило христианство. Наконец, истина обнаружилась в Священном Писании. Обнаружение истины явилось и путем Господу. Правда и Господь стали для него равнозначными. Путь Августина к христианству был свойственен многим другим образованным язычникам, жившим в крупных культурных центрах империи – Александрии, Антиохии, Эфесе и Риме. Приводимый ниже отрывок из автобиографии Августина описывает события, которым завершились все его сомнения. Разумом Августин был уже уверен в истинности христианской веры. Но сердце его никак не могло отказаться от мирских благ и принять новый для него образ жизни. Эти сложности казались ему душевной слабостью и причиняли большую боль. Глубокое размышление извлекло из тайных пропастей и собрало перед очами сердца моего всю нищету мою, и страшная буря во мне разразилась ливнем слез. Не помню, как упал я под какой-то смоковницей и дал волю слезам. Я чувствовал, что я в плену у них. И жаловался, и вопил. Опять и опять. Завтра, завтра. Почему не сейчас? Почему этот час не покончит с мерзостью моей? Так говорил я и плакал в горьком сердечном сокрушении. И вот слышу я голос из соседнего дома. Не знаю, будто мальчика или девочки, часто повторяющий нараспев. «Возьми, читай, возьми, читай». Я изменился в лице и стал напряженно думать, не напевают ли обычно дети в какой-то игре нечто подобное. Нигде не доводилось мне этого слышать. Подавив рыдания, я встал, истолковывая эти слова, как божественное веление мне открыть книгу и прочесть первую главу, которая мне попадется. Я слышал об Антонии, имеется в виду монах Антонии, что его вразумили евангельские стихи, на которые он случайно наткнулся. «Пойди, продай все имущество твое, раздай бедным, и получишь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мной». Матфей 19:21. Эти слова сразу же обратили его к тебе. Взволнованный вернулся я на то место. Я оставил там, уходя, апостольские писания. Я схватил их, открыл в молчании и прочел главу, первую попавшуюся мне на глаза. Ни в пирах и ни в пьянстве, ни в спальнях и ни в распутстве, ни в ссорах и ни в зависти. Облекитесь в Господа Иисуса Христа, и попечение о плоти не вы превращайте в похоти. Послание к Римлянам 13:13-14. Я не хотел читать дальше, да и не нужно было. После этого текста сердце мое залили свет и покой. Исчез мрак моих сомнений. Объясните роль озарения в процессе, приведшем Августина к убежденности в истинности христианской веры и его перехода в христианство. Как вы считаете, почему это озарение случилось именно в описываемый момент, а не раньше? Христианство подходило многим людям. Помимо интеллектуального вызова, который оно представляло для философов, христианство говорило и на языке простонародья. Оно предлагало достойные ответы людям из самых разных социальных слоев, вернее, давало один ответ, который можно было перевести на язык каждого. Как уже было сказано выше, многие идеи иудаизма также обладали большой притягательной силой в глазах образованных язычников. Зачастую ощущается соперничество между иудаизмом и христианством за души той же аудитории. Однако создается впечатление, что христианство сумело лучше, чем любая другая религия, удовлетворить те запросы, которые возникли у населения Римской империи во II-III веках, а именно тягу к единой, всех объединяющей религии. Христианство встретило в империи уже укоренившиеся там различные модификации монотеизма и придало им единую форму. Империя призывала к универсализации во времени и пространстве. Христианство тоже. Христианство предложило единую веру, а также ощущение надежности людям, жившим в очень опасном мире.